Читаю книгу Откровения. 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Все просто. Христос сегодня стучит в наши сердца. Для кого-то это может быть первый раз. Если есть такое побуждение, выходите. Будем вместе молиться всей церковью. Для кого-то это не в первый раз. Потому что Христос говорит, мои заповеди какие они? Не тяжкие, не тяжелые. Они не тяжелые для вас, но нужно пересмотреть свою жизнь. Мне очень нравится Евангелие от Луки, 6 глава. Там Нагорная заповедь. Там Христос говорит, там, блаженны такие, такие, такие, да? Он перечисляет и говорит. Горе вам, пресыщенные, гордые, надменные, высокомерные. А дальше он говорит, а вам, слушающим, говорю, любите, любите, благотворите, благословляйте, отдавайте. Понимаете, мы иногда живем законничеством, с законами. Я на примере своей семьи смотрю. У нас так заведено в семье, что есть расписание по дням. Кто моет посуду, кто убирает в доме. И это законничество очень ярко выражено, когда дети говорят, сегодня не моя очередь, сегодня не я должен это делать. Когда мама уже валится с ног и просит, помой, пожалуйста, убери, пожалуйста. И вот это законничество, оно точно так же и в нашей жизни. Когда мы говорим, нет, я это делать не буду, это не моя обязанность. Это обязанность пресвитера, вот этой сестры, которая ответственна, это их обязанность, не моя. А Господь говорит, любите, благотворите, помогайте. Поднимайте, давайте. Так Бог говорит. И Он говорит, вот я стою возле вашей двери и стучу. Если вы отворите, я приду. Но если вы не отворите, я не приду. И тогда все, что вы делаете от себя. Помните, как Господь говорил народу своему, как узнать пророка, настоящий или нет? Что он там говорил? Если пророк говорит, и это сбывается, тогда он говорит мои слова. Но если он говорит, и не сбывается, он свое говорит. Вот точно и так. Если мы с вами открываем дверь Христу, он входит, и там написано, и буду вечерять с ним. То есть Христос с нами, и мы тогда имеем силу делать, имеем силу идти, благовествовать, любить, когда нам наступает на мое «я». Именно любить и благословлять. Понимаете, очень легко это говорить словами, но очень тяжело с этим столкнуться, когда тебе наступили на твою больную мозоль. Когда тебе говорят, а ты кто? Ты кто такой, чтобы меня учить? Брат или сестра, или родные, или родственники? Вам говорят, а ты кто? Вот здесь, ну я же, и начинается. Я же отец, и железным кулаком по столу, да? Или я же мать, и тоже апостола. Я же служитель. Вот здесь начинается мое «я». Но Бог говорит как? Вам, слушающим, любите, цените. Да, сегодня братья много говорили, что люди не слушают, не слышат. Но есть те, которые слушают, есть те, которые желают услышать. Но если мы им не говорим, что не услышат, да ничего они не услышат. Господь будет использовать других, а с нами будет по-другому разбираться. И Христос сегодня нам говорит: «Я стою у двери и стучу». Я не знаю. Если есть душа в собрании, которая желает сегодня открыть эту дверь, дверь для Христа, чтобы Христос вошел, чтобы вы не сами, как Петр говорит, «Сами мы ничего не можем». Мы боимся, мы страшимся, мы находим себе отговорок. Много-много-много причин. Но без Христа мы ничего не можем. А со Христом мы можем все, потому что Он говорит: «Дана мне всякая власть». Братья и сестры, друзья, если есть та душа, которая сегодня желает открыть дверь Христу, чтобы он вошел и вечерил вместе с ним. Выходите сюда, сейчас будет хор петь гимн во славу Божию. Если есть кто-то, выходите, будем вместе молиться.